и не могла понять, где же это место, которое нельзя слушать. Когда окончили чтение и пошли пересуды, Лев Николаевич сказал: «Любовь 16-летнего сына, юноши, и была настоящей сильной любовью, которую переживает человек лишь раз в жизни. А любовь отца — это мерзость и разврат». Эти слова запали мне в душу, и я вспомнила о любви нашей с Кузьминским и Соне с Поливановым. «Стало быть, наша любовь настоящая», — думала я с некоторой гордостью. В другой раз приходил к нам Лев Николаевич и затевал какую-нибудь большую прогулку, осматривать Кремль, стены его вокруг, соборы и прочее. И так бывало заморит нас, что ног под собой не чувствуешь. Посещения его стали вызывать в нас молодых особый интерес. Он не был как другие и не походил на обыкновенного гостя. Его не надо было занимать в гостиной, он был как бы всюду. И этот интерес и участливость проявлял он и старому, и малому, и даже нашим домашним людям. Не раз беседовал он с нашей няней Верой Ивановной и старой Трифоновной, и все уходили от него довольные и умиленные. Где находился он, там бывало оживленно и содержательно. Все в нашем доме любили его. Даже апатичный денщик наш хохол Прокофьев говорил про него: «Как граф приедут, всех оживлят». Те строки, которые писал Лев Николаевич в молодости своей в своем дневнике, вполне определяют его. Вот они. «Да, лучшее средство к истинному счастью в жизни — это без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда все, что попало, и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального». И он ловил их и заражал своим внутренним священным огнем. Он понял, что в жизни есть один рычаг — любовь. Частое посещение Льва Николаевича вызывали в Москве толки, что он женится на старшей сестре Лизе. Пошли намеки, сплетни, которые доходили и до нее. Мать была очень недовольна. Отец оставался к этому вполне равнодушен. Эти сплетни разносили две гувернантки, бывшая наша Сара Ивановна и сестра ее Марья Ивановна. Они по очереди напевали старшей сестре, что граф увлечен ею. Произошло это вследствие слов, сказанных Львом Николаевичем сестре его: «Машенька, семья Берс мне особенно симпатична, и если бы я когда-нибудь женился, то только в их семье». Марья Николаевна отнеслась к его словам очень одобрительно, указывая на Лизу: «Прекрасная жена будет, такая солидная, серьезная и как хорошо воспитана», — говорила она. Пишу эти строки со слов самой Марьи Николаевны. Она впоследствии многое рассказывала нам. Обе наши немки подхватили слова Льва Николаевича и Марии Николаевны и стали напевать Лизе о том, как она нравится Льву Николаевичу. Лиза сначала равнодушно относилась к сплетням, но понемногу и в ней заговорила не то женское самолюбие, не то как будто и сердце в ней пробудило что-то новое, неизведанное. Она стала оживленнее, добрее, обращала на свой туалет больше внимания, чем прежде. Она подолгу просиживала у зеркала, как бы спрашивала его: «Какая я? Какое произвожу впечатление?» Она меняла прическу, ее серьезные глаза иногда мечтательно глядели вдаль. Казалось, что ее разбудили от продолжительного сна, что ей внушили, навеяли эту любовь, и что она любила не самого Льва Николаевича, а любила свою 18-летнюю любовь к нему. Соня Таня заметила в ней эту перемену и подсмеивалась.